Музыка. После Алматы в 1943-м недолгое время была Уфа, Башкирия, потом с 1944-го Москва. Помню портниху Шуру, сидевшую у нас, бесконечно что-то шившую. Она обшивала всех, кроме отца, ему шили где-то еще. Маму, Катеньку, меня. Шилась из старых папиных и маминых костюмов, пальто. Ничего ж в магазинах тогда не было, ни одежды, ни тканей. Отрез материи был ценностью, сокровищем. Шура шила у нас лет 15 до самого конца 50-х. Перелицовывала старые вещи. Нынешние ровесники меня тогдашнего и слова такого не знают. На другую сторону. Случалось и по второму разу. Помню Новый год. Пришел Алексей Толстой. С ним была очень красивая женщина Людмила. Сначала она была его секретаршей, потом стала женой. В Москве было тогда затемнение, на окнах во всех домах черные шторы. У нас были свечи и керосиновые лампы. Помню, когда на столе зажгли свечи, на шее у Людмилы таинственно вспыхнули старинные бриллианты. Маме она подарила флакон духов «Шанель номер 5». До сих пор помню их сказочный запах. Это же 1944 год. Может, и запомнилось все, потому что мама потом не раз рассказывала об этой невероятной войну Шанели. Под конец войны появилась Ант Хелен, тетя Елена, седая, носатая, смешная дама, занимавшаяся со мной английским. Она была коммунистка, еврейка, бежала из Лондона, потому что боялась, что немцы придут в Англию. Всю войну просидела в России, нашла, куда бежать. Английским мы занимались вместе с Васей Ливановым. Дружили наши мамы. Евгения Казимировна, Васина мама, была женщина удивительной, прямо-таки неземной красоты. Она была полька. Когда шла по улице, сразу было видно, что она откуда-то не отсюда, откуда-то из Европы, с обложки заграничного журнала «Мод». Семья разрасталась, родился Никита, в доме была домработница, иногда две. У мамы была ближайшая подруга, Ева Михайловна Ладыжинская, мосфильмовский монтажер. Она много работала с Эйзенштейном, Пудовкиным, Ромом, впоследствии монтировала и моего первого учителя. В ту пору еще зачищали эмульсию бритвой, пленку склеивали ацетоном. Господи, какой же я старый, если работаю в кино со времен, когда было такое. Так вот, каким-то зимним днем 1945 года мама и Ева Михайловна, пообедав и выпив водочки, решили, что самое время учить меня музыке. Мне было 8 лет. Они отвели меня в музыкальную школу в Мерзляковском переулке. Так началась моя несостоявшаяся музыкальная карьера. Мама музыку обожала. Она из-за первого своего мужа вышла, потому что он играл на рояле, и она верила в его артистическую карьеру. Алексей Алексеевич обещал ей, что займется концертной деятельностью, усиленно готовился, она очень ему помогала. Наконец он дал концерт и провалился. На этом мамина любовь кончилась. Очень мне повезло, что он оказался плохим музыкантом. Если бы не это, мама с ним бы не развелась, а значит, и я бы не появился на свет. Но мечту иметь в доме человека, играющего на рояле, мама не оставила. Ожидалось, что человеком этим стану я. Я не был избалованным ребенком, какими нередко бывают дети элитарных родителей. Конечно, были и пайки, и разные блага по чину отцу положенные. Но я учился музыке, а ею надо заниматься каждый день. Я эти занятия ненавидел, думал лишь о том, как от этой повинности слинять. Мама заставляла меня буквально силой. Потом начал втягиваться. В ту пору я еще не ходил в шашлычную, ходил в кинотеатр повторного фильма. В шашлычную начал ходить где-то с 8-го, с 9-го класса. когда поступил в музыкальное училище. Там уже образовалась компания людей, у которых кое-какие деньги случались, каковые, естественно, пропивались. Тогда я заработал свои первые деньги, какие-то несчастные рубли за музыкальное оформление спектакля. Рубли, конечно же, остались в шашлычной. В компании, посиживавшей там, был очень талантливый мальчик из Донецка, ныне известный джазовый пианист Николай Капустин. Был Вячеслав Овчинников, с которым мы познакомились в музыкальном училище на Мерзляковке. Я знал, что он очень талантлив, но тогда мы еще не дружили. Дружить начали уже в консерватории. В музыкальное училище я ушел из седьмого класса школы. В музыку к этому времени уже втянулся. Мы теперь жили на углу улицы Воровского, ныне Поварской, и Садового кольца. Квартира для советской действительности была нереально большой. Был кабинет у папы, была своя комната у мамы, была столовая и еще две комнаты. В одной жила Катя с Никитиной няней, в другой я с Никитой. Когда я учился в музыкальном училище, потом в консерватории, потом во ВГИКе, под роялем на раскладушке у нас всегда кто-нибудь ночевал. Капустин, Овчинников, иногда Шпаликов. Тарковский проспал там до конца Рублева. Как приятно было оставлять у себя на ночь приятелей. Потом рояль стал уже не нужен, его увезли на дачу. Лет 17 хочется убежать подальше от родителей, не видеть их и не слышать. Чего от них ждать, кроме неприятностей? Мы с друзьями сидим у меня в комнате, курим, выпиваем. Открывается дверь, отец. Сигареты надо тут же выбросить, бутылку спрятать. «Вы что, курите?» — спрашивает отец, нюхая воздух. Вот зануда, только ищет повод, чтобы сказать гадость. И от мамы тоже хотелось бежать, ну, разве что кроме тех случаев, когда надо было подластиться, поцеловать, что-то выпросить. Лет 16, когда у меня уже установился голос, он стал очень похож на отцовский. Так что и в консерваторские, и во ВГИКовские годы у меня не было проблем с билетами ни в какой театр. Я звонил администратору, говорил с хорошо натренированным заиканием. «Это Михалков. Моему сыну нужно два билета». Папину подпись в дневнике, куда, к счастью, он и мама почти не заглядывали, я подделывал идеально. И не только в дневнике. На бланках депутат Верховного Совета СССР Сергей Михалков я подписывался под такими ходатайствами, о которых он не имел ни малейшего представления. Все эти безобразия творились запросто, с легким сердцем. С точки зрения морали, поведение мое лучше не оценивать. Все, какие есть на свете заповеди, кроме разве что первой «не убий», нарушались постоянно. Впрочем, из всех заповедей важнейшей я почитал 11-ю в Библии неупомянутую «не попадись». Нарушай хоть все 10 разом, только не попадайся. Однажды я позвонил в театр, кажется, большой. Все с тем же заиканием сказал, что я Михалков, что мой сын придет сегодня на спектакль. Нужно 2 билета. «Одну секундочку», — сказал голос на том конце телефона. И тут же в трубке раздался голос отца. «Кто это?» Оказалось, он в этот момент сидел у администратора. Скандал. На первом курсе музыкального училища я получил кол за диктант по-русскому. 40 ошибок на 2 страницах. Было за что поставить. Но наша милая преподавательница, до сих пор помню ее фигуру, похожую на гигантскую грушу, влепила мне этот кол с явным удовольствием. Надо признаться, меня не очень любили. Поводов к тому было достаточно. Но помимо всего, как мне было прямым текстом сказано, не любили меня за клевый стиляжный пиджак. Папа привез из Восточного Берлина материал, толстый, в синюю, зеленую, желтую крапинку. Вдобавок я купил еще и корочки на толстой подошве, ходил большим пижоном. Все-таки я готовил себя в музыканты, вольные, так сказать, художники. Из педагогов нашей музыкальной бурсы вспоминаю лишь математика с огромными усами, большими часами на цепочке. Он шлепал нас по головам линейкой за то, что мы играли на его уроках фантики. Ну, конечно же, намного интереснее его задачек было выиграть у соседа по парте конфетные обертки с картинками. Других педагогов не помню. Практически я уже никакие уроки не посещал, уже перешел в музыкальное училище, где общеобразовательные предметы не слишком ценились. Главным была музыка. Историю СССР в училище нам преподавал странный человек с красным лицом, похожий на своеобразный гибрид Муссолини и Кагановича, только без усов, хромой с палкой. Инвалид войны. Звали его Комуний Израилевич. Между собой мы звали его Кома. Человеком он был огромной эрудицией, по тем временам очень передовых взглядов, и действительно оставил след нашей памяти. Как-никак были уже первые послесталинские годы. Все, что он рассказывал, было по программе, но говорил он с улыбочкой и какой-то иронией. За каждым словом чувствовалось двойное дно. Он очень интересно рассказывал нам о Троцком, гораздо более подробно, чем излагалось в учебнике. От него я впервые услышал и навсегда усвоил, что самое гениальное произведение Горького — его «Клим Самгин», роман, очень серьезно раскрывающий русский характер, а за ним и гибель всего сословия. Кома был больше, чем учитель. Он был нам настолько интересен, что мы собирались у него дома, разговаривали, пили водку. Он нас любил, от него веяло инакомыслием, хотя времена были такие, что и слова этого нельзя было произнести. Тем не менее, именно инакомыслие сквозило и в его жестком глазу, и в иронической интонации, и в манере общения с нами. Очень интересный был человек. В музыке у меня было три учителя. В школе Рафаил Чернов, в училище Рубах, интереснейшая личность, в консерватории Оборин. Однажды я болел, лежал в маминой постели, слушал радио. Тогда были такие маленькие приемнички-динамики на две станции. Передавали музыку, какой прежде я никогда не слышал. У меня от нее чуть не случился оргазм. Так я открыл для себя Скрябина. В музыке я себя никогда счастливым не чувствовал. Сначала вообще не любил ее, потом научился понимать, любить. Но себя в музыке не любил никогда. У меня недостаточно хороший слух. То есть слышу я неплохо, не сфальшивлю. Но слух у меня не абсолютный. И двигательный аппарат, то есть связь между ухом и пальцами, не очень развит. Тягаться с Колей Капустиным, у которого все это было от Бога, я не мог. Он первым заставил меня почувствовать свою неполноценность. Впрочем, в училище это чувство унижения и неудобства от собственной второсортности меня не очень тяготило. Был азарт, желание быть хорошим, быть лучше других, тщеславие. Я был недостаточно плох, чтобы меня не приняли в консерваторию, а вот консерваторские годы были мучительны из-за постоянной необходимости соответствовать другим. Я плохо писал диктанты, неважно шло сольфеджио. Не скажу, что я был хуже других, в каких-то отношениях совсем не хуже. Звуком я владел очень хорошо, поступал я в консерваторию не по блату, поступал с программой очень сложной, тяжелой, по меркам 1957 года диссидентской, играл Петрушку Стравинского, рапсодию на тему Паганини Рахманинова. Председателем экзаменационной комиссии был Нейгаус. Румяный, седоусый, он сидел в своих неизменных перчатках с отрезанными пальцами, прикрывавших ревматические руки. Я, конечно, знал его как замечательного пианиста, но не подозревал, что он был одним из действующих лиц в любовной драме Пастернака. Нейгаузу очень понравилось, что я играл Стравинского, который тогда был запрещенным композитором. Думаю, Рубах нарочно дал мне такую левую программу. Решил, что с сыном Михалкова ничего не случится. Меня приняли по классу рояля к Льву Оборину. Он был маминым другом. Она позвонила ему. «Левушка, как замечательно!» Он был для нее Левушкой еще тогда, когда в начале 30-х 16-летним мальчиком ездил в Варшаву и выиграл там конкурс. Программа у меня была хорошая, но, думаю, решающую для Борина роль сыграла все-таки личное знакомство, дружба с мамой. И в музыке, и в музыкальной педагогике он был очень крупной фигурой, личностью. В классе у него в то время училось несколько гениев. Володя Ашкенази, Дмитрий Сахаров, Михаил Воскресенский, Наум Штаркман. Рядом с этими великими я был, как ни пришей кобыле хвост. Особенно этого не чувствовалось, но я-то знал, что с ними мне никогда не тягаться. Мы довольно часто собирались. На первом курсе Володька Ашкенази придумал устроить философские чтения. Собирались группой у нас дома по очереди, делали доклады по Платону, по Аристотелю. Занимались мы классической философией. Занятия эти быстро кончились. Кого-то из нас, кажется, Володьку, вызвал Свешников, ректор консерватории. «Вы, ребята, собираетесь, изучаете какую-то идеалистическую литературу», — сказал он. «Не нужно вам это. Хотите сделать карьеру, советую, бросьте». Может, кто стукнул? Может, был звонок из КГБ? В общем, философствовать мы перестали.